«Поговори со стрелком», — ласково просит его мадам. «У него есть вопросы. Ответь на все». На все?» — вопрошает маг. «Абсолютно». «Ну, мадам, я вас за язык не тянул», — заявляет маг. «Если бы в этом была необходимость», — вздыхает мадам. Я дожидаюсь мага за столиком, стоящим чуть в отдалении от других. Ни к чему девочкам слушать наш разговор. «Шампанское!» — заявляет маг, подходя ко мне. «Привет, стрелок! Ты ведь шампанское пьешь, верно?» «Я не пью, там пузырьков много, потом в животе бурчит». Он как-то странно двигается. Очень ровно, словно по асфальту. Смотрю на его ноги, они не касаются песка. На босых ногах мага стоптанные тапочки, из которых растут крошечные, молотящие по воздуху крылышки. «А я только с девушками шампанское пью», — отказываюсь я. «Там водка есть?» «Там все есть!» Маг шлепает на стол бутылку ликера ядовито-фиолетового цвета и убегает с невостребованным абрау дюрсо. Через минуту, все так же паря над пляжем, он возвращается с водкой «Урсус», хрустальным кувшином, полным воды и пакетиком «Зуко». «На, мисай!» «Урсус» я никогда не пробовал, но, по слухам, водка хорошая. С надеждой, что подсознание додумает вкус за меня, наливаю стопку. Маг хватает кувшин и сам смешивает в нем напиток, пользуясь рукой в качестве миксера. В конце концов, мы в виртуальности, микробов тут нет. Залпом выпиваю и отхлебываю прямо из кувшина. Интересуюсь, где я такую обувку раздобыл? «Тапочки? А, сегодня сделал. Запарило в песке вязнуть. Нравится? Понимаешь, ходить в Диптауне можно только по полу. Вот пришлось к подметкам кусок пола приклеить. И теперь никаких проблем. Гуляй по воздуху, пока не устанешь». Маг хохочет и начинает мелко перебирать ногами, поднимаясь почти до уровня стола. Потом поджимает ноги, падает в кресло и откупоривает свой ликер. С чмоканьем припадает к бутылке. «Шикарная штучка!» — заявляет он. «Сладкий-сладкий! Настоящий кюрасао!» «Ты весь день тут проводишь, интересуюсь я». «День! Ха-ха! Я отсюда выхожу поесть и, пардон, в туалет бегать!» «Мадам говорит, вся защита на тебе держится». «Не то слово! Тут все на мне держится!» «Посторонний может сюда пройти?» «А как бы мы на жизнь дорабатывали, если их не пускать?» «Я о другом. Возможно, проникнуть в служебные помещения борделя». «Заведение! Это не бордель, а заведение!» «Не, нельзя!» «Абсолютно!» Маг вздыхает и становится более серьезным. «Ты хакер или ламер?» Вопрос риторический, но все же отвечаю. «Чайник я». «Понятненько. Абсолютных защит не существует. Тем больше приближаешься к абсолютной надежности, тем неудобнее твое пребывание в виртуальности. Тут квадратичная зависимость. С увеличением защиты падает твоя способность воспринимать и передавать информацию. Самое главное – найти оптимальное соотношение защиты и удобства. Наша охранная система создана с элементами искусственного интеллекта. При обнаружении попыток взлома дается оповещение, вводятся дополнительные пароли, включаются болванчики. Болванчики? Автономные мобильные охранные программы, фагоциты. Я их болванчиками зову, они все тупые. Ты сегодня пьешь? Наливаю себе еще. Если идет интенсивная атака, продолжает маг, то степень защиты растет неограниченно, вплоть до полной капитуляции заведения. Разумеется, на практике такого не случалось, но все должно работать именно так. Ты хочешь сказать, защита все-таки идеальна? Маг мнется. Тщеславие, которого он явно не лишен, борется в нем с субъективностью. Не, если проникновение спланирует большая группа профессионалов, они успеют войти, прежде чем охрана заработает на всю катушку. «Только кому это надо, а?» Я понимаю, что иного ответа и ожидать было смешно. На любой щит находится свой меч. «Спасибо, маг». «Да ладно, мелочи!» — машет он рукой. «Хочешь твою охранную систему наладить? Притаскивай, помогу. Или нет, пошли к тебе!» — загорается маг. «Совсем все сделаю. Вкусно тут сидеть. Качаю головой. Не угадал. Просто интересуюсь постановкой дела. А, так ты проверяешь их, скидывается маг. Все понял. Тихо. Чего мадам сразу не сказала? Интересно, кто может проверять виртуальный публичный дом и зачем? Очень интересно, но расспрашивать мага не решаюсь. Пойду, может, уже и Вика освободилась, говорю я. Маг сразу становится торжественным и важным. Ты смотри, Вику не обязай, предупреждает он. А то она девчонка славная, я за нее любому морду набью. Маг вздыхает, мечтательно смотрит на море. Хотел было за ней приударить, да ты меня опередил, признается он. Вика ведь в меня влюблена была по уши. И сейчас, наверное, но ты не перезывай. Я у друзей подруг не отбиваю. Когда-то я думал, что компьютерщики из телесериалов — это придуманные характеры. Если бы, в жизни они тоже есть. Но вот к той беленькой лучше не подходи, — добавляет он. Она в меня втюрилась, уже с полгода сохнет. Бедная девушка, не подозревая о своей тяжелой судьбе, хохочет, обнимаясь с подружкой. Или, может, за Натаской приударить, — размышляет маг. Они тут все такие влюбчивые. Он подхватывает свой ликер и приплясывающей походкой движется к веселящейся блондинке. А я пользуюсь моментом, чтобы смыться.